Глава 16, в которой старший инспектор Трэвишем подвергается внезапному яростному нападению, после чего встречает прекрасную Фьяметту и пытается разгадать тайну ключа из коллекции Энни Мэддокс. И в самом черством сердце отыщется уголок для скорби при известии о преждевременной гибели молодой, еще не успевшей пожить девушки. И все же доктор Фрэнсис Гиллеспи, вернувшийся в Сент-Леонардс с дежурства в больнице Святого Варфоломея, в первые минуты после трагического известия ощутил лишь досаду. Он не был ни особенно черств, ни бездушен, но возможный факт пристального внимания полиции к его персоне заглушил естественные человеческие порывы, и доктор, не сдержавшись, выругался. «Да что же это, черт возьми, происходит? Почему от Энни всегда сплошные неприятности?» Такая несдержанность, хотя, вероятно, не его одного посетила в этот день подобная мысль, повлекла за собой резонный вопрос. «Что вы имеете в виду? Какие именно неприятности доставляла вам погибшая мисс Мэддокс?» Доктор Гиллеспи резко обернулся. За его спиной стоял полицейский в штатском костюме, судя по выражению лица и военной выправки, чин его был не ниже инспектора. Доктор не знал, что позволил себе неосторожные высказывания в присутствии сотрудника Скотланд-Ярда, иначе расстроился бы еще сильнее. «Прошу прощения, сэр. Сам не знаю, что на меня нашло». Попробовал оправдаться доктор, но успеха эта попытка не снискала. «Пройдемте со мной», — предложил ему полицейский. «Сержант снимет у вас отпечатки пальцев, а затем у меня будет к вам несколько вопросов». Когда мужчины вышли из кухни, чувствительный мистер Боткин с неодобрением покачал головой. «Нехорошо. Так, что ни говори, оживая душа». «По-разному люди горе мыкают. И не нам о том судить, мистер Боткин», — вмешалась кухарка. «Я как-то стряпала у одного, у вдовца. Тоже доктор был, из тех, кто по 10 шиллингов за прием дерет. Супружница у него слегла и за пару недель сгорела, будто свечка. Так вот, тот как выпьет, так принимался жену усопшую бронить. Крыл ее, на чем свет стоит, аж неловко было, обругает последними словами, а после сидит, слезами обливается. Говорю же, по-разному у людей горе-то наружу выходит». «Тосковал, видать, сильно», — поддакнула кухарке мисс Гриммит. «Тоже вот случай у приятельницы моей был, когда я в Уоппинге еще жила. Снимала угол за занавеской, по 6 пенсов в день отдавала, хотя, по правде-то говоря, и 4 за такую конуру. Простите, мисс Гриммит. Я хочу сделать объявление». Мисс Эппл, вернувшись из гостиной, где обосновался сержант с принадлежностями для снятия отпечатков, вышла на середину кухни. Без трости, явно страдая от боли в изувеченной ноге, она стояла с прямой спиной, высоко держа голову, и говорила тихо, но уверенно, не изменяя своей всегдашней манере. Мистер Боткин вдруг поймал себя на мысли, что директриса напоминает ему капитана, до последнего остающегося на тонущем судне. «Дорогие коллеги, соратники, нет смысла скрывать, Сент-Леонардс, каким мы его знаем, доживает свои последние дни. Ни к чему сейчас искать виноватых и ни к чему корить себя. Нам остается лишь скорбеть, что последние дни нашего детища омрачены гибелью несчастной Энни Мэддокс и молиться, чтобы ее душа обрела покой, которого не знала при жизни». Мисс Эппл, пошатнувшись, все-таки позволила себе опереться на спинку стула, но продолжила стоя, отказавшись сесть и с легкой досадой оттолкнув поданную мистером Боткиным трость. «Так вот, дорогие коллеги, перед нами стоит задача не только самим достойно перенести грядущие испытания. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы оградить наших воспитанников от последствий случившейся трагедии. А потому...» Она упрямо вскинула подбородок, предвидя возражение. «Мы устроим для детей спектакль, который собирался поставить так не кстати покинувший нас мистер Адамсон». «Мисс Эппл, вы это всерьез?» «Господи, да ведь Энни еще...» «Мисс Эппл, душечка, да вы присядьте, на вас же лица нет. Хотите бренди?» «Спектакль? Но ведь Энни, похороны!» Директриса вскинула руку, призывая всех выслушать ее, и все послушно умолкли. «Давайте не будем лукавить», — тихо произнесла она. «Дети не любили Энни, и заставлять их носить по ней траур значит учить лицемерию. после всех процедур. Когда ее вернут нам, мы устроим похороны, но только силами персонала. Ни серединки, ни старшие воспитанники присутствовать на них не будут. И все же, пока Сент-Леонардс не передали сестрам благодати, я хочу, чтобы у детей появилось еще одно теплое воспоминание. К тому же, это позволит занять их руки и головы. Но, разумеется, если кто-то из вас не согласен с моим решением...» Неожиданно для всех мистер Боткин поднялся со своего места и встал рядом с директрисой. «У нас в мастерской, мисс Эппл, как раз имеется отличная фанера», — негромко произнес он, поправляя фуражку. «Два на два. Лучше не бывает. Из нее можно хоть декорации, хоть что. Не оставлять же ее серым сестрам в самом деле. Сожгут в камине, да и все. А такой фанеры сейчас...» Он махнул рукой и вернулся на свое место. Мисс Данбар, переглянувшись с кухаркой, тоже внесла лепту. «В кладовой лежит хороший отрез старой шерсти. Местами ее моль поела, но дырки можно прикрыть звездами и полумесяцами из фольги. И младшим занятие будет, чтобы не болтались без дела». Все заметно воодушевились, начали вносить предложения и высказывать идеи. Оливия, единственная, кто не участвовал в обсуждении спектакля, первой увидела из окна кухни прибывших констеблей. Покинув автомобиль, они, не заходя в дом, направились к сгоревшему флигелю. Один из них нес лопату на длинной ручке, второй — грабли. Одновременно с этим вернулся от инспектора взбудораженный доктор Гиллеспи. «Инспектор Трэвишем желает видеть миссис Мэйси», — выдавил он и опустился в изнеможении на свободный стул. Старший инспектор Трэвишем недолюбливал не только кошек и манеру речи жителей скалистых берегов Корнуолла, но и докторов, особенно упрямых и считающих себя умнее других. А потому градус его раздражения пересек опасную черту, и следующую свидетельницу он встретил не слишком приветливо. Миссис Мэйси к полицейским тоже теплых чувств не питала. «Обед у меня на плите, сэр», — хмуро сообщила кухарка, отказавшись сесть. «И я ж вроде все вам уже рассказала. Что же еще от меня понадобилось?» «Сядьте, миссис Мэйси. Или вы предпочитаете, чтобы я вызвал вас на допрос официальным письмом?» Кухарка села, но глаза ее мстительно сузились, и Трэвишем незаметно скрипнул зубами. Он, может, и не действовал бы так прямолинейно, но угроза, нависшая над Филиппом Адамсоном, не оставляла ему времени на тонкую дипломатию. «Где и когда состоялось ваше знакомство с Томасом Хокли? Имейте в виду, миссис Мэйси, этот ваш ответ, как и все последующие, попадет в протокол. То есть в данный момент вы даете официальные показания, от которых нельзя будет отказаться. Просто хочу, чтобы вы об этом помнили, во избежание, так сказать, недоразумений». «Вот уж спасибочки, сэр», — язвительно поблагодарила кухарка. «Только мне скрывать нечего, и протоколы ваши меня не пугают. С Томасом мы вместе работали в приюте Прентиса, пока тот не затопило по самую крышу». «Давайте уточним, миссис Мэйси. Вы говорите о приюте по адресу Вестери Роуд, дом 28», — вкратчиво осведомился инспектор. «Верно, сэр», — кивнула свидетельница. «Других-то приютов там вроде как и не было». «Известно ли вам, миссис Мэйси, что во время ликвидации разрушений мистера Прентиса, заведующего приютом, обнаружили мертвым в подвале здания?» «Еще как известно, сэр. Меня одну только дважды в участок гоняли. А Томаса, мисс Гриммит и мисс Данбар так вообще без счета. У меня-то в тот день выходной был. Я к сестре ездила. А их вот бедных мы тарили да мы тарили. Все виноватых искали, да без толку». «Что же, по-вашему, произошло на самом деле, миссис Мэйси? Вы женщина рассудительная, я это сразу понял. Есть у вас собственная версия?» Инспектор сделал вид, что искренне интересуется мнением кухарки, и такой маневр имел успех. Свидетельница, убедившись, что ее никто ни в чем не обвиняет, слегка оттаяла и разговорилась. Полезной информации в ее рассказе было немного, но Трэвишем на это и не надеялся. Позволив кухарке выговориться, он перешел к следующему этапу допроса. «Согласен, миссис Мэйси, трагическую случайность исключать ни в коем случае нельзя. Во время таких событий неразбериха и паника, как правило, уносят больше жизней, чем разбушевавшаяся стихия. Вот только знаете, в чем странность?» Инспектор выдержал паузу, и перемена в лице свидетельницы подсказала ему, что он на верном пути. «При осмотре комнаты умершей мисс Мэддокс мы с сержантом кое-что обнаружили». Ключ с гравировкой «Вестри Роу 28», глухо звякнув, лег на стол. Кухарка совладала с собой и не проронила ни звука, но ее лицо заметно побледнело. «Как я понял, мисс Мэддокс имела привычку без спроса брать чужие вещи. Это так, миссис Мэйси? Отвечайте, пожалуйста». «Бывало, сэр. У меня-то она ничего ни разочка не брала, а вот другие, было дело, жаловались». «Вам знаком этот ключ, не правда ли?» Миссис Мэйси оказалась в сложном положении. Она заерзала на стуле, бессознательно опустила руки в карманы рабочего фартука, зачем-то вынула оттуда фантик от конфеты и обрывок бечевки, повертела и спрятала обратно. «От подвала приютского ключ этот, сэр», — еле слышно ответила она. «Что вы сказали, миссис Мэйси? Простите, не расслышал». «От подвала, сэр. От подвала это ключ». Откашлившись, кухарка ответила в полный голос и посмотрела на Трэвишема с той же откровенной неприязнью, что и кошка часом ранее. «Значит, это ключ от подвала, в котором и погиб мистер Прентис». Инспектор повторил услышанное еще раз, наблюдая за реакцией свидетельницы, и принялся рассуждать. «Смотрите, как интересно получается. Сначала вы, Томас Хокли, мисс Гриммит и мисс Данбар», перечисляя, Трэвишем медленно загибал пальцы, «работаете в приюте на Вестери Роуд. После загадочной гибели мистера Прентиса вы, все четверо, оказываетесь в другом приюте, и один из вашей четверки внезапно погибает в огне. И там виновником, на первый взгляд, выступает стихия, иначе говоря, трагическое и случайное стечение обстоятельств. Как вы говорили, описывая гибель мистера Прентиса, божья длань, если не ошибаюсь. Любопытно, а за Томасом Хокли тоже водились тяжкие грехи, что Господь так жестоко его покарал». Кухарка молчала, только смотрела на инспектора из-под лобья, так и не вынув руки из карманов передника. «И вот еще что интересно, миссис Мэйси!» Трэвишем продолжал говорить вкрадчиво, с обманчивой задушевностью, за которой, впрочем, ощущалась неприкрытая угроза. «Спустя недолгое время после гибели Томаса Хокли в Сент-Леонардсе происходит еще один несчастный случай. Юная девушка в сердцах, в расстроенных чувствах упоминает о произошедшем в Вестери Роуд, а на следующее утро ее обнаруживают мертвой. Что это? Опять случайность? Вновь проявление божественной воли, карающей нечестивцев? Вы понимаете, миссис Мэйси, что я имею все основания заключить вашу троицу под стражу до полного выяснения всех обстоятельств по... раз, два, три...» Инспектор резко выбросил большой, указательный и средний пальцы. «Трем делам о подозрительных смертях!» С удовлетворением Трэвишем отметил, что к концу его речи свидетельницу начала бить дрожь. Бравада испарилась, и вид у нее сделался испуганный и жалкий. «И вот еще что, миссис Мэйси. Приходило ли вам в голову, что если вы что-то знаете, хотя бы что-то, знаете и молчите, то вы тоже находитесь в опасности? Лучше рассказать все без утайки, поверьте моему опыту. Покрывать убийцу, какими бы соображениями вы ни руководствовались, это очень опасно». «Но я ничего не знаю, сэр. Ничегошеньки, богом клянусь!» — вскричала кухарка, кумкая подол фартука. «Меня ж там не было. Я ж на выходном была». «Ну, дело хозяйское. Главное, я вас предупредил». Трэвишем демонстративно пожал плечами и отряхнул руки. «Где вы работали после? В Эстери Роуд. И как оказались в Сент-Леонардсе?» «Год потом без места сидела, сэр», — зачастила кухарка. «У сестры жила, в Чипсайде. Никуда меня не брали, везде ж рекомендации нужны. А какие рекомендации после такого? Потом доктор один меня взял готовить, убираться. Супруга у него захворала да померла, так он пить начал. А в скорости я ему и без надобности стала. Есть-то он совсем перестал, а джин я готовить не умею. Снова мыкаться пришлось, чужие пороги обивать, а потом вот, к мисс Эппл я попросилась, и она меня взяла, безо всяких рекомендаций. Спасла меня, сэр, вот честное слово, спасла. Я к тому времени уж и сестре-то в тягость стала». Кухарка пошмыгала носом, горестно сжала губы, но трудности ее жизненного пути, казалось, ничуть не тронули инспектора, и ни сочувствия, ни понимания он не выразил. «От кого вы узнали о вакансии миссис Мэйси? Или вы действовали на удачу?» «Мисс Гриммит мне написала, сэр. Я как письмо прочитала, так сразу, в тот же день». «Ясно. Миссис Мэйси, ясно», — оборвал ее излияние, Трэвишем экономя время. «Вот с мисс Гриммит я и хочу сейчас поговорить. Пришлите ее ко мне, будьте добры. А сами поразмыслите над моими словами. Я нисколько не шутил, говоря, что вы находитесь в серьезной опасности». Как только он отпустил ее, кухарка тут же испарилась, неслышно прикрыв за собой дверь. Инспектору лишь оставалось надеяться, что он достаточно ее напугал, и она не упустит случая рассказать об этом остальным. Времени деликатничать не оставалось. Из его опыта жертву похищения либо находили живой через день, максимум 2 или 3, либо не находили вовсе. Ведь в городе, изрезанном речными каналами, легче легкого избавиться от тела, и никому не известно, сколько нераскрытых преступлений хранят мутные воды Темзы. При всей своей душевности и мягкосердечии Элизабет Гримит была не робкого десятка. В жизни она быстро выучилась 3 важнейшим вещам: полагайся лишь на свои силы, не доверяй никому и держи истинные мысли при себе. Будь полезной тем, от кого зависит твоя дальнейшая судьба, и не кусай руку, которая тебя кормит. И главное, умей терпеливо ждать. А вот когда дождешься, тогда уж хватай удачу за хвост и не разжимай ладоней. Пусть их хоть огнем жжет, хоть льдом схватывает, а ты знай, держись и не жалуйся. Пока кухарка, яростно гремя кастрюлями, пересказывала содержание беседы с полицейским, младшая гувернантка успела сменить передник, укротить длинные рыжие пружинки волос дюжиной шпилек и настроиться на разговор с ушлым инспектором. Почти у самого кабинета директрисы ее настигли взбудораженные всем происходящим воспитанницы. Старших девочек отправили приглядывать за малышней, а вот серединки, как их ласково именовали в приюте, явно болтались без дела и, подкараулив ее, обступили со всех сторон, тараторя от возбуждения. «Мисс Чуточка, мисс Чуточка, а это правда, что призрак Томаса умертвил Энни и забрал себе ее душу? И теперь они оба будут по ночам кружить вокруг Сент-Леонардса, пока в них не выстрелишь тисовой стрелой?» «Рябиновый, балда, не тисовый! Нет, тисовый, нет, тисовый!» «Мисс Чуточка, а Приси опять обзывается!» — с затаенной радостью сообщила Эмили. «А утром она дернула меня за волосы, а одну из мышек Бекки обругала крысой за то, что та не дала ей рассказать страшную историю, как призрак Томаса бродит вокруг флигеля. Приси ей язык показала, а Бекки как покраснеет вся, как протянет руку, как хлоп ее по лбу!» «Как не стыдно, душечки мои!» — укоризненно подсокала мисс Гримит, всем своим видом выражая неодобрение. «Бедняжка Энни только что нас покинула, а вы уже ее имя треплете. Ну-ка марш, переодеваться и на кухню, помогать миссис Мэйси. Она собирается печь каштановые кексы, так что помощь ей не помешает. И прикусите-ка язычки и болтушки. Не хватает еще, чтобы мисс Эппл расстроилась. А ну бегом! А кто будет обзываться?» — крикнула она вдогонку девичьей стайке в развивающихся за спинами пелеринках. «Тот отправится в кровать на 2 часа раньше и без вечернего какао». Угрозы действия не возымели. Какао Приси не любила, а 2-часовое пребывание в пустом дартуаре использовала для рисования в альбоме и отдыха от шумных товарок. Поэтому от стен коридора вновь гутоперчивым мячиком отскочило ругательство, выкрикнутое ее звонким сорочьим голоском. Вздохнув, мисс Гримит вошла в кабинет директрисы, ставшей на время логовом полицейских. Вошла и в изумлении застыла на пороге. Главный, весь такой осанистый и респектабельный джентльмен, из тех, что и носовые платки покупают дюжинами, и рубашки шьют на заказ из лучшего полотна, кружил по комнате, как заводной болванчик, и отчаянно пытался избавиться от разъяренной кошки, вцепившейся ему в ногу повыше колена. Табита издавала свирепые горловые вопли, инспектор то бронился, то умолял оставить его в покое. Ей-богу, животики надорвешь, глядя на такое, никакого представления не надо. Комичное зрелище вызвало у мисс Гримит приступ злорадного веселья, но ей хватило ума обуздать смех. Улучив момент, она схватила Табиту одной рукой поперек жилистого тела, а другой за шкирку, и пока кошка соображала, с какой стороны ей отражать атаку, инспектор сумел освободить брюки из ее когтей. Пока он осматривал нанесенный урон, мисс Гримит его пожурила. «Зачем же вы, сэр, к Табите-то полезли? Неужто вам не сказали, что она никого, кроме мисс Эппл, к своему гнезду не подпускает? Котята там у нее, а мать есть мать, тут уж ничего не попишешь». «Я хотел только посмотреть». Выбритые щеки инспектора покрылись румянцем, точно у застигнутого за каверзой мальчишки. Но он тут же вернулся за стол и состроил серьезную мину. «Давайте не будем отвлекаться, мисс Гримит. «Сядьте, мне нужно задать вам несколько вопросов». Невзирая на прямое указание инспектора, гувернантка еще какое-то время повозилась с кошкой, а после аккуратно прикрыла дверцу шкафа и покачала головой. «Вот теперь она вас точно запомнила, сэр. Вы уж поостерегитесь. Табита девочка злопамятная. Был у нас такой, Джим Бронсон, хороший парнишка, незлобный, но вот что ни день, проходу ей не давал. Так она...» «Мисс Гримит, я же сказал вам сесть и отвечать на мои вопросы». Гувернантке пришлось покориться. Усевшись в кресло, она часто-часто заморгала, как если бы окрик инспектора ее испугал. «Сколько лет вы работали в приюте мистера Прентиса на Вестери-Роуд? И в какой должности состояли?» Полицейский говорил отрывисто, будто лаял, и мисс Гримит поняла, что он не простит ей свидетельство его позорной стычки с кошкой. «Дайте подумать, сэр. Да года два, не больше. Меня взяли на место одной из надзирательниц. Это потом уж я младшей Матроной стала, когда мисс Данбар пришла. А до того...» «Томас Хокли уже работал на Вестери-Роуд? Или его взяли позже?» Мисс Гримит закусила нижнюю губу, нахмурила брови. Изобразила, что вспоминает давно минувшие дела, потом с облегчением всплеснула руками. «Позже, сэр, точно. А я и запамятовала уже. Как мисс Данбар появилась, так и Томаса взяли садовником. Правда, он и плотничал, и углем занимался, и много чего еще делал. Мистер Прентис-то даром жалования не платил. Всем работать приходилось до седьмого пота. Никто не прохлаждался». «Уверен, вам известно, что мистер Прентис погиб во время наводнения. По поводу его гибели вам уже задавали вопросы, но я хочу услышать о случившемся от вас». Полицейский так пристально смотрел гувернантке в глаза, что у той запершило в горле. «Вот врагу такого не пожелаешь, правда, сэр? Не смог бедняга выбраться во всей этой неразберихе, так и утоп, как щенок в канаве. Только подумай об этом, так мурашки по всему телу бегут. Ей-богу, сэр!» — призналась мисс Гримит, поежившись от охватившей ее дрожи. «Все мы тогда страху натерпелись, пока детей спасали, но такой жути, само собой, никто не ожидал. Мне порой снится та ночь, сэр». Она доверительно наклонилась вперед. «Да так все подробно, точно наяву. Я потом два дня оклематься не могу. От каждого шороха дрожу, от каждой тени шарахаюсь. Да-да», — покивала она доверительно. Полицейский смотрел на нее все так же, и взгляд его оставался непроницаем. Гувернантка вызвала в памяти воспоминания, как он кружил по комнате с перекошенным лицом, и подступающая паника улеглась. Не в чем ему ее обвинить. А запугивать, так у Бобби работа такая, подумала она, успокаиваясь. Пекарь булки печет, столяр мебель мастерит, угольщик уголь возит, а полицейский вынюхивает да пугает. «Как вы считаете, мисс Гримит, почему мистер Прентис оказался в подвале? Разве он не должен был эвакуировать детей вместе с остальными? Подумайте хорошо, прежде чем отвечать. Я знаю, вас уже допрашивали, но дело могут снова открыть, если появятся новые обстоятельства». «Понимаю, сэр, понимаю», — закивала гувернантка и вновь озабоченно сдвинула брови, будто всерьез задумалась. «Нет, сэр, не припомню я ничего нового, уж не обессудьте. Как тогда не знала, за каким чертом Прентис в подвал полез, так и сейчас сказать ничего не могу. Он, видать, в подвал спустился, а вода-то она быстро шла, а потом и неразбериха сплошная началась, а там уж не докричишься. Стены вот такенные!» И она развела руки на ширину плеч, потом подумала и добавила еще пару дюймов. «Интересная версия, мисс Гримит. Не то чтобы невероятная, просто крайне сомнительная ввиду новых улик». Полицейский как-то нехорошо улыбнулся, выдвинул ящик стола и положил перед ней ключ. Сердце Элизабет Гримит забилось чаще обычного, но владеть собой она умела. «От подвала это ключ, сэр? С Вестери-Роуд?» — спокойно произнесла она, наблюдая, как полицейский поджал губы, лишенный удовольствия и дальше ее стращать. «Две штуки их было. Один у мистера Прентиса, другой у мисс Данбар. Когда мистер Прентис в подвале кого-нибудь из детей забирал, то мы часто вторым ключом пользовались. Еду относили, одеяла теплые, свечи, бутылки с горячей водой. Холод там собачий был, подвал-то глубокий. Да и в темноте с крысами сидеть, оно не весело, сэр. Ей-богу, сэр, не весело», — повторила она, качая головой. Впервые с начала допроса гувернантка заметила у полицейского проблеск чего-то человеческого. «Кто из вас четверых, мисс Гримит, писал жалобы в совет графства?» — спросил тот после паузы. «Мисс Данбар у нас самая грамотная, сэр. Она и писала, а мы все уж под ее диктовку. Скрывать тут нечего, сэр. Никто из нас этого ни чуточки не стыдится. Это другим стыдиться надо, как мисс Эппл говорит, что такие непотребства под носом у всех творились». «Приют мистера Прентиса проверяли?» «А толку-то, сэр?» От живого, до сих пор не выветрившегося негодования, Элизабет Гриммит презрительно фыркнула. «Ну, приходили проверяльщики, и что? У мистера Прентиса брат родной в совете сидел, а зять в полиции служил, так что никто ему был не указ. Вам ли не знать, сэр, как такие дела обстряпывают?» — дерзко заявила она, не удержавшись. «Осторожнее, мисс Гриммит. Оскорбление должностного лица при исполнении...» Полицейский грозно зашевелил бровями, и гувернантка опустила глаза притворно, заохала, заюлила. «Уж извиняйте, сэр, если чего лишнего сболтнула. Да только вспомню, как бедные детки в подвальную дверь тарабанили, а мистер Прентис гореть ему...» «У кого, по-вашему, могла взять ключ мисс Мэддокс?» — перебил Тревишем. Гувернантка пожала плечами, опустила взгляд, но этого полицейского с толку не собьешь. Это она сразу поняла. «Вы уж, сэр, пожалуйста, про мисс Данбар дурного не думайте», — попросила она смиренно. «Женщина она богобоязненная, греха на душу не возьмет». «У кого же тогда? У вас? Или у миссис Мэйси?» «У Томаса, сэр. У кого же еще?» — вздохнула она и перекрестилась. «Что уж там. Видать, он это мистера Прентиса в подвале-то запер. Сильно они с ним не ладили. С первого дня так повелось». «В чем это выражалось?» Полицейский заинтересовался, бросил писать, уставился на нее хищно, только что ноздри не раздувал, будто пес перед скотобойней. «Томас-то он худющий, как щепка был, одни кости. Когда его на Вестери-Роуд взяли, так он первое время ел, да наесться никак не мог. Хлеб с кухни брал, пока никто не видит. А мистер Прентис решил, что это дети таскают, и всех на неделю оставил без ужина. Томас как узнал, так кидаться на него начал, но мы его утихомирили. Это перед самым наводнением было, за день буквально. Крепко они повздорили тогда. Муж все бояться начали, как бы чего из этого нехорошего не вышло». «Вы рассказывали об этом полиции?» Гувернантка бесстрашно помотала головой. «Насчет остальных, сэр, не знаю, врать не буду. А меня никто и не спрашивал. Пугать пугали для острастки. Ну, вы знаете, сэр, как полицейские-то запугивать любят. А только я не стала масла в огонь подливать. Да и не думала я о таком тогда. Это сейчас, когда вы мне ключ показали, я 2 и 2 сложила. Но правды-то все равно уж не узнать, сэр. Томаса не вернешь. Мистер Прентис, видать, с того света его достал». «О чем это вы, мисс Гриммит?» Полицейский с недоумением посмотрел на нее, оторвавшись от своих записей. «А симпатичный все-таки джентльмен», — подумалось гувернантке. «Такому пошли бы полковничьи бакенбарды. Или усы попышнее. Зря он бреется, как эти молодчики, что в открытых автомобилях разъезжают. Не по чину ему голые щеки носить». Полицейский все смотрел, и она пояснила, понизив голос до шепота. «Так совесть его замучила, сэр. Вот он и подорвался. Колонка-то газовая неисправная была. По ней тюкни тихонечко, она и рванет». На лице инспектора появилось непонятное ей выражение, а потом он небрежно спросил. «Припомните, мисс Гриммит, слышал ли кто-нибудь перед пожаром выстрелы?» «Выстрелы, сэр? Нет, никаких выстрелов тогда не было. С чего бы это?» Она заморгала, искренне удивленная таким глупым предположением. «У нас здесь, сэр, и оружия-то никакого не водится». «То есть сначала раздался взрыв, а потом уже загорелся флигель?» «Точно, сэр, так оно все и было. Как раз в тот день мальчишки мистера Боткина хотели во флигеле то ли игру какую затеять, то ли на ночевку устроиться. Так Томас у них перед носом замок на дверь повесил, а сам только ужинать пришел, а потом шасть обратно. И такой задумчивый был, все вздыхал да лоб морщил. Миссис Мэйси, она дама жалостливая, и к Томасу сильно прикипела, как к родному, ей-богу. Так вот она хотела ему настойки скипидарной дать, чтобы он спину, значит, натер. А то он жалобился часто, что в спине у него стреляет. А Томас ей говорит: «Не надо мне, миссис Мэйси, настойки вашей, ничего вообще мне не надо в жизни этой». И пошел, пошел, а у самого лицо белое, только глаза сверкают, будто на войну уходит. Я тогда-то, сэр, само собой, внимания-то не обратила, а вот сейчас думаю, это как же он, бедолага, мучился, видать, и ни одной живой душе открыться-то...» «Достаточно, мисс Гриммит. Благодарю. Передайте мисс Данбар, что я хочу ее видеть». Тяжело, как после долгой работы младшая гувернантка Сент-Леонардса поднялась из кресла, неторопливо прошествовала к выходу, точно зная, что полицейский, получив от нее больше, чем ожидал, не смотрит ей в спину. Строчит, поди, свои записули, радуется. Ее полные ноги в растоптанных туфлях без задников ступали мягко, по-кошачьи, и лишь оказавшись в коридоре, она растерла лицо обеими руками и с облегчением вдохнула полной грудью. «Чашечку розели, дорогуша?» Примечание. Сленговое выражение кокни, обозначающее чай, основано на рифме «розы лия» — «cup of tea». Конец примечания. Сама себя спросила мисс Гриммит и тут же ответила. «Да уж, пожалуйста, и с капелькой согревающего». Как и всегда, этот незамысловатый диалог успокоил ее и настроил на оптимистичный лад. Предвкушая, как будет рассказывать на кухне о выходке Табиты, она заспешила по коридору, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос. «Расскажите мне про Томаса Хокли, мисс Данбар. Мне нужно знать, что он был за человек». Трэвишем еще после первого допроса понял, что старшая гувернантка Сент-Леонардса слеплена из другого теста, чем предыдущие свидетельницы, а потому сменил тактику и, как его не подгоняли часы в углу кабинета, чьи стрелки, казалось, двигались с удвоенной скоростью, обратился к свидетельнице со всей учтивостью, на какую был способен. Речь мисс Данбар отличалась той правильностью, что дает хорошее происхождение вкупе с образованием, а черты лица выражали скромное достоинство. Одета она была так же непритязательно, как и остальной персонал приюта. Но платье из плотной фланели оттенка темного шоколада сидело на ее статной фигуре не хуже дорогих костюмов дам из Мэйфэра. Его классическую строгость разбавлял изящный воротничок с искусной вышивкой по краям и такой же белоснежный передник, подчеркивающий удивительно тонкую для ее габаритов талию. «Ростом не меньше 6 футов», — не кстати подумал инспектор, питающий тайную склонность к очень высоким и крупным дамам. Внезапно заходящее солнце, пробившись сквозь затянувшую небо мглистую хмарь, хлынуло в кабинет, озарило его до самого последнего уголка, и оба синхронно прикрыли веки, ослепленные его неожиданной атакой. Проморгавшись, инспектор открыл глаза и на секунду-другую растерялся, чего с ним не происходило уже минимум лет 20. Мартовское солнце, вызолотив и темно-русые, с пшеничным отливом волосы мисс Данбар, уложенные в тугой узел, и густые ресницы, и брови того же пшеничного тона превратило ее, из невзрачной, на первый взгляд, дамы средних лет, в редкую красавицу с полотен братства. Те же крупные грубоватые черты, яркие губы, нос с изящной горбинкой, выпуклые веки, чуть рассеянный взгляд. Рассетивская леди Лилит, или же... Фиамета, привидевшаяся творцу в порыве вдохновения. Еще миг и светило вновь вскрылось за облачной пеленой, и наваждение исчезло. Свидетельница смотрела на него выжидающе, с легким недоумением, и Трэвишем устыдился своих непрошенных мыслей. Строже, чем собирался, он повторил. «Меня интересует все, что касается службы Томаса Хокли в приюте на Вестери-Роуд, мисс Данбар. А также, как и с чьей помощью он оказался в Сент-Леонардсе». Не обнаруживая ни удивления, ни растерянности, свидетельница отвечала на все вопросы кратко и по существу. Все сказанное ею лишь подтверждало общую картину, хотя были и странности. «Подождите, подождите, мисс Данбар!» — прервал ее Трэвишем, услышав кое-что, резанувшее его слух. «Так вы утверждаете, что, работая на Вестери-Роуд, приняли Томаса Хокли на основании рекомендаций, полученных им от мисс Эппл. То есть до Вестери-Роуд он служил здесь, в Сент-Леонардсе, а после потопа она вновь приняла его на работу». «Именно так, инспектор. Только вряд ли речь шла о службе. Томаса пришлось всему учить, но он был способным парнем. И это благодаря Томасу мы все получили место здесь. Это он рассказал мисс Эппл, как мы бедствуем после того, что произошло. Миссис Мэйси, к примеру, бралась даже за подённую работу, хотя она и отличная кухарка. Мисс Гриммит тоже трудилась уборщицей, невзирая на то, что ее квалификация соответствует рангу экономки. Поверьте, Происшествие на Вестери Роуд изрядно всем подпортило репутацию. Отсутствие рекомендаций с последнего места работы, знаете ли, не внушает работодателям доверия. И эти газетчики... Хильдегарда Данбор покачала головой, и уголки ее губ скорбно опустились. О наводнении, сэр, писали все, кому не лень. В половине публикаций фигурировали наши имена. Так что всем пришлось нелегко. И если бы не мисс Эппл и не ее доброта... «И вам пришлось нелегко, мисс Данбор. Вы тоже пострадали от людской молвы?» «Да, сэр. Моя жизнь после Вестери Роуд тоже изменилась. Не обошлось и без потерь. Я бы не хотела об этом говорить, если позволите», — попросила она с достоинством. «Вынужден настаивать, мисс Данбор, но по вашей просьбе могу не вносить это в официальные бумаги, если, конечно, сказанное вами не будет иметь ценности для расследования». «И все же я предпочла бы оставить свою историю при себе, инспектор». «Боюсь, мисс Данбор, я должен ее узнать. В противном случае мне придется опрашивать ваших коллег». Прекрасная Фьяметта, как окрестил ее про себя Трэвишем, лишь пожала плечами. «Вы только потеряете время. Они ничего не знают. Но хорошо, сэр, я расскажу, раз вы настаиваете. У меня есть сестра, инспектор». «Был еще и брат, но он давно покинул Англию, и мы потеряли с ним связь. От родителей нам достался небольшой дом в предместье Лондона, а в наследство одни долги. Мы с сестрой отказывали себе во всем, чтобы держаться на плаву, но прежний уровень жизни было уже не вернуть. После войны многие с этим столкнулись, так что мы не единственные. Это мы так себя утешали, инспектор, ведь почему-то всегда легче, если несчастье стучаться не только в твою дверь». «Вы не находите?» Она усмехнулась, но тотчас прежняя отстраненность вернулась и от дальнейших ее слов веяло горечью. «Мы начали сдавать комнаты в наем, хотя дом наш требовал ремонта, и много спрашивать жильцов мы не могли. А потом сестра вышла замуж за одного из постояльцев. Джаспер Белл не являлся тем мужчиной, которого одобрила бы наша мать или наш отец. И все же у меня родились племянники». Трое, один за другим, и я посвятила себя заботам о них. Вскоре муж сестры потерял место и не смог найти новое. Вопрос встал ребром. Кто-то из нас должен был поступить на службу. Сестра всегда была болезненной, и поэтому роль добытчицы выпала мне. А потом случилось то, что случилось. Я имею в виду инцидент на Вестери Роуд, инспектор. «Я понял, мисс Данбор. Только вряд ли это можно назвать инцидентом». «Но продолжайте». «Муж сестры часто предлагал нам все продать и уехать во Францию, к его дальним родственникам. Но мы не хотели лишаться дома, ведь он был единственным, что связывало нас с прошлой жизнью. Однако после Вестери Роуд все изменилось. Хотя сестра и сменила фамилию, но видеть в газетах наше имя в связи со скандалом ей было невыносимо. Между нами появилась напряженность». Ее муж открыто запрещал мне находиться возле детей, и она молча с ним соглашалась. В итоге они продали дом и уехали. Я же осталась в Лондоне, без всяких средств к существованию, ведь без рекомендаций меня никуда не брали. Кого-то смущала моя скандальная известность, кто-то не желал нанимать образованную служанку. Поэтому, когда мисс Гриммит написала мне, что в приют Сент-Леонардс требуется гувернантка, это стало ответом на мои молитвы, инспектор. Внимательно выслушав ее и, как и обещал, не делая записей, Трэвишем приступил к тому, что составляло необходимую часть его работы. Выложив на стол ключ, он слегка подтолкнул его по направлению к свидетельнице, бесстрастно за ней наблюдая. «Этот ключ вам хорошо знаком, не правда ли, мисс Данбор? Могу я узнать, по какой причине вы хранили его столько лет? Поймите, пока я ни в чем вас не обвиняю, но мне необходимо знать». «Но я не хранил его, инспектор». И нарочитая холодность и профессиональная сдержанность вмиг улетучились, и прекрасное лицо мисс Данбор исказил подлинный страх. «Я не видел этот ключ много лет». «Мне известно, что ключа было два. Один хранился у погибшего мистера Прентиса, директора приюта на Вестери Роуд, второй находился у вас, как у старшей надзирательницы». Сухо пояснил Трэвишем, неприятно пораженный тем, с каким пылом она все отрицает. «Скажите мне правду, мисс Данбор. Может быть, вы случайно захватили его с собой, когда эвакуировали детей?» предположил он, внимательно наблюдая, воспользуется ли она лазейкой, угодит ли в расставленную ловушку или окажется хитрее. «Мой ключ, инспектор, изъяла полиция на следующий же день после наводнения. Я не могла взять его с собой», — настаивала свидетельница на своем. «Какую версию произошедшего вы озвучили полиции? Когда вас допрашивали?» «Трагическое стечение обстоятельств. Что же еще?» — уверенно произнесла она. «Ага, ну, конечно же. Ох уж эти обстоятельства. Правда, где-то я уже это услышал». Ее замешательство вновь сменилось ледяным спокойствием, но Трэвишема это не обмануло. Он видел, как подрагивают уголки ее губ, как покраснела кожа на шее возле нарядного воротничка и как пульсирует голубоватая жилка у нее на виске, там, где заходящее солнце превращает волнистые пряди в расплавленный мед. «Мне также известно, мисс Данбар», — продолжил инспектор с нажимом, «что за день до этих событий у Томаса Хокли произошла стычка с директором приюта. Как, по-вашему, мог ли Томас быть причастен к случившемуся с мистером Прентисом?» «Не знаю, сэр. Не берусь утверждать». Она отрицательно покачала головой, но Трэвишем видел, как велико для нее искушение согласиться. «Томаса нет в живых, и я полагаю, будет неправильно обвинять его в том, чего он, возможно, не совершал. По всей видимости, мистер Прентис отправился в подвал, чтобы проверить, пуст ли он, а ключ оставил снаружи. Дверь могли случайно закрыть в суматохе, а стены там такие, что не докричаться». «Ну, про стены я тоже уже слышал», — перебил ее Трэвишем недовольно. Исходя из опыта, такие гладкие и однотипные показания, услышанные от нескольких свидетелей по одному делу, наводили на мысли о сговоре. Но вот что было тому причиной? Укрывательство преступника или желание отвести подозрение от себя? Или же это закономерный итог многолетних обсуждений, когда собеседники начинают смотреть на прошлые события глазами друг друга? Ощутив желание вновь взглянуть на волосы мисс Данбар, инспектор разозлился и на себя, и на нее, и тон его стал совсем сухим и резким. «В ночь пожара в Сент-Леонарде вы слышали что-либо похожее на выстрелы?» «Выстрелы, сэр?» Глаза свидетельницы округлились. «Нет, что вы, хотя было так шумно...» «Нет, абсолютно точно нет», — уверенно заявила она, но вид у нее сделался встревоженный. «Имеется ли в приюте оружие?» «Нет, конечно, сэр. У нас же тут дети». «А у Томаса Хокли?» «Если и было, сэр, то он никогда ничего об этом не говорил». «Может, вы или кто-нибудь другой видели у него что-то похожее на чехол от ружья? Во время уборки, например?» «В Сент-Леонарде, инспектор, каждый держит свою комнату в чистоте самостоятельно. Это общее правило и для персонала, и для детей». И никто из дам не посещает комнаты джентльменов, равно как и наоборот. «Есть ли у вас предположение, почему ключ от подвала на Вестери Роуд оказался среди вещей мисс Мэддокс?» «Ни малейших, сэр». «Подумайте хорошо, мисс Данбар», — нахмурился Трэвишем. «Мне придется внести ваши показания в официальные бумаги». «Как вам будет угодно, сэр. Ничего другого вы от меня не услышите. И если мы закончили, то я должна вернуться к работе». Когда гувернантка встала, в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет вошла крайне раздосадованная мисс Эппл и с порога принялась отчитывать Трэвишема, точно безусого юнца. «У миссис Мэйси, инспектор, после вашего допроса все из рук валится. Констебли перерыли весь сад и натащили в дом грязи, хоть клумбы высаживай. В мастерской мистера Боткина теперь шагу сделать нельзя, все валяется на полу, и сломаны дверцы у шкафчика с инструментами». Даже детские комнаты не пожалели, перевернули все постели, все корзины с игрушками. Долго еще это будет продолжаться?» Никак не отреагировав на гневную тираду директрисы, Трэвишем заявил. «Вот это хорошо, что вы заглянули, мисс Эппл. Вы-то мне и нужны. Как так вышло, что вы дали Томасу Хокли рекомендации, хотя он не проработал у вас ни дня? Подделка рекомендательных писем, само собой, не относится к уголовным преступлениям, но весьма порицается, вы не знали?» Директриса заморгала, сбитая с толку, переглянулась с гувернанткой и ответила язвительно, не усмиряя досады. «Я пожалела его, инспектор, просто пожалела. Милосердие, вы слышали о таком понятии? Боже правый, инспектор, да ему же было не больше 20, совсем мальчишка. Его обнаружили в западном крыле здания, голодного, в лохмотьях. Взять Томаса в Сент-Леонардс я не могла. Штат на тот момент был уже укомплектован. Отмыть, одеть, подкормить и дать ему рекомендации, чтобы он мог зарабатывать на жизнь честным трудом, это что, по-вашему, преступление? Арестуете меня за это?» — поинтересовалась она, сверкая глазами льдинками и приподняв одну бровь. У Трэвишема вдруг резко и беспощадно разболелась голова, и он счел за лучшее отступить. Когда директриса с гувернанткой вышли, и в Сент-Леонардс вернулся сержант с отчетом баллистиков и предварительным заключением о вскрытии, проклятая голова разгуделась словно колокол, и ему пришлось послать за стаканом воды. Слабая надежда инспектора на то, что Энни Мэддокс умерла от естественных причин, ожидаемо не подтвердилась. А это значило, что и шансы Филиппа Адамсона все еще пребывать среди здравствующих весьма невысокие.